Вьется и трепещет какая-то птичка радости. Какой-то золотой ручеек журчит и смеется в глубине, заливая радостью все. В сердце мир, солнце, тепло. Что же это? Вот автомобиль остановился, и не успел шофер открыть дверцу, как Нелли Адольфовна очутилась на тротуаре, перышком перелетела пространство до подъезда и, отворив тяжелую дверь, помчалась мимо оторопевшего швейцара и Германа, не успевших послужить ей, и очутилась в глубине квартиры. Вбежав в кабинет мужа, она бросилась к нему. «Гунар! Гунар!» — повторяла она весело. Муж был в недоумении. Усадив ее на тахту и сняв с нее шляпу, он стал расстегивать на ней пальто и спрашивать, что случилось. «Я не сумею рассказать тебе. Знаю только, что на душе у меня так тихо, так спокойно, так радостно. Мне хочется, чтобы и ты получил такой мир и радость». «Откуда же к тебе явилась такая благодать?» — с иронией спросил муж. «Ты прав, Гунар. Благодать. И ирония твоя неуместна. Ты сказал истину. Это благодать». «Но должна же она явиться откуда-нибудь», — продолжал он. «Я не хочу иронизировать, нарушать твой душевный покой и мир, обретенный так внезапно, но я хотел бы знать, как это случилось. Ведь, выезжая из дома, ты не была в этом мире. Кто же совершил это превращение?» «Ах, Гунар, не будь первым, кто отвратит мою радость. Я так сильно страдала». «Избавь меня, Бог, Нелли. Но поделись этим чудом. Видит Господь, я искренне этого желаю». «Это чудо совершил Спаситель, воцарившийся сегодня в моем сердце». «И ты совсем исцелилась от тоски по детям?» «Да, я совсем исцелилась от этого», — спокойно ответила Нелли. «Иисус, о котором вчера и сегодня говорила Женя, сегодня сам взял из моего сердца тоску. Я по-прежнему люблю моих детей. Нет, даже больше прежнего. Сегодня утром я тосковала о них, так безвозвратно ушедших от меня и сливающих в сырой могиле. Теперь же знаю, что живы они, что они в царстве Иисуса, и я увижу их». «Милая Нелли, не впадаешь ли ты в крайность? Это нездорово. Вчера ты называла Женю смешным за его восторженность, а сегодня ты превзошла его». «Вчера, Гунар, ты сам находил его умным и оригинальным, находил в его восторженности силу убеждения, а сегодня ты изменил свое мнение». «Ничуть. Я по-прежнему признаю все его достоинства, но для меня является неожиданностью и странным сюрпризом твое превращение». «Ты недоволен мною?» «Нет, но все же я поражен». В дверь постучали, и вошла горничная с докладом, что чай подан. Супруги молча встали и пошли вслед за ней. Обоим было тяжело. Нелли видела, что муж был недоволен. Она же не ожидала, что встретит этот глухой протест. Господин Нейман и в самом деле был неприятно поражен и не знал, как реагировать на это. По дороге в столовую Нелли сама выключила свет, оставляя в комнате по одной лампе. В столовой их ждала мать. Она встретила их приветливо, с улыбкой, хотя лицо ее сына было серьезно. Зато Нелли поспешно подошла к свекрови и, обняв ее, от всего сердца сказала: «Дорогая мама, простите меня за весь недостаток любви, благодарности, ласки. Я не умела оценить всех ваших забот, любви и терпения. Но, дорогая мама, быть может, вам будет легче простить меня, если я скажу, что до сегодняшнего дня я не умела оценить беспредельной любви моего Спасителя, его попечения и долготерпения». И она несколько раз поцеловала свекровь. Мать растерянно смотрела на сына. Тот стоял, нахмурившись. «Не удивляйся ей, мама. Это рождественский сюрприз Нелли». Нелли стало грустно. Сев на свое место и беря в руки салфетку, она внутренне помолилась: «О Иисус, дорогой, помоги мне в первых шагах на пути Твоем, благослови». Из ее глаз выкатились две слезы. В комнате царила тишина. Мужу стало стыдно, и жалость жене шевельнулась в его сердце. Неужели ему завидно, что тяжелый гнет горе, которое она носила целый год, кто-то как будто снял и возложил на свои плечи? Или какое-то другое, далеко неблагородное чувство заговорило в нем? Он нахмурил брови, но тотчас же чело его стало гладким, и, взяв руку жены, целуя ее, он сказал: «Прости меня, Нелли, поступай как хочешь, только будь спокойна и счастлива». Лицо Нелли осветилось улыбкой, глаза ее засияли, и, пожав крепкую руку мужа, она также поцеловала его. От неожиданности он растерялся и выдернул свою руку. Нелли стало совсем легко. Она снова подошла к матери, смотревшей на эту сцену молча, и снова обняла ее. «Что все это значит? Я ничего не пойму», — тихо спросила старушка. Это значит, дорогая мама, что тот Иисус, о котором так горячо говорил нам и так чудно пел мальчик Женя, вошел в мое сердце, и это делает меня бесконечно счастливой. Я как будто снова родилась и увидела ясно свет и все, что было от меня сокрыто. «Что же ты увидела?» – усмехаясь, спросил муж. «Во-первых, что я жила сытой, эгоистичной жизнью, как будто все, чем я пользовалась и наслаждалась, принадлежало только мне и иначе не могло быть. Как будто люди возле меня не боролись за кусок хлеба, не изнемогали в труде, погибая в нуждах, болезнях и горе, как будто не было Бога, давшего мне все это. И Господь послал мне этого необыкновенного мальчика Женю с его находкой, чтобы из его уст я впервые услышала о Боге, о любящем Иисусе, милосердном даже в испытаниях, налагаемых на человека. Когда я услышала об этом, мое сердце дрогнуло. Когда под этими сводами звучал его голос о беззаветной чистой любви Господа, за которого, я уверена, он пошел бы на костер, я была побеждена. Я боролась с...